Запись 17-я. «А вдруг он обманывает?» Сказал, что знает меня, чтобы выиграть время или отвлечь. Хотя нет, это маловероятно. Какой смысл врать о подобном, если у него и так есть козырь для шантажа? Он схватил Алену и в любую секунду может убить ее. Нет, если он не обознался, то и правда видел меня раньше, иначе бы такого разговора в принципе не возникло. Потому что Крылатому точно неизвестно о том, что я потерял память. «Откуда?» — спрашиваю я, медленно шагая вперед. Многозначительно улыбается мужик и наклоняет голову, с интересом рассматривая меня. «А ты, выходит, совсем меня не помнишь?» Молчу, продолжая следить за Крылатым. «Что ж», — вздыхает он, — «прискорбно». Хотя и совсем не удивительно. Мы ведь встречались всего пару раз. Да и ты совсем маленьким был. Но я тебя сразу запомнил. Как не запомнить такого чудного малыша? Имя только забыл. Подскажешь? Да что он вообще несет? Трудно представить, как такое чудовище, одноглазый, худой, со страшным голосом, могло иметь ко мне какое-то отношение. Хотя, если предположить, что жизнь моя была не совсем обычной, то... На вопрос про имя я ничего не отвечаю, сделав задумчивое лицо. «Ты вырос», — продолжает он. «И так сильно похож на своего старшего брата». «Брата?» Я замираю на месте, вылупившись на Крылатого. «У меня есть брат?» Новость эта будто обухом огрела меня по голове. Я тут же забыл о том, что Алена, Сергей и все прочие сейчас в опасности. Забыл, чем я занимался после пробуждения у ночной трассы. Вся моя деревенская веселая жизнь развеялась, будто ветром сдула. «Ты знаешь моего брата? Где он?» — спрашиваю я. Вздыхает одноглазый. «Мы не виделись с ним уже очень давно. Но одно могу сказать точно. Если он сразу не превратился в зомби, то сейчас наводит страх на всех монстров и людей в городе». «В каком городе?» «Слушай», — щурит глаз Крылатый. «Это мой брат или твой? У тебя нужно спросить, где он пропадает. Но ты, как я вижу, не в курсе». «Черт. Если я задам еще один подобный вопрос, Крылатый станет что-то подозревать, а значит поймет, что он ценен для меня как информатор и станет использовать это. Но мне ведь и правда очень хочется узнать хоть что-нибудь о прошлой жизни, а ему должно быть немалое обо мне известно. Мы тоже давно с ним не общались». «Поссорились?» «Ну, да». Киваю. «Ха. А это очень на него похоже. Твой братец никогда не ладил с людьми. Даже с родными». Пока что все идет неплохо. Вот так вот невзначай Крылатый раскрывает для меня все больше интересной информации. Нужно протянуть так еще немного, и, возможно, я узнаю остальное. Он послал меня из-за какой-то ерунды. Продолжаю подыгрывать. Чуть не подрались тогда. Даже не помню, что стало причиной для ссоры. «Да-да-да!» Воодушевленно кивает одноглазый. «Мы с Олегом тоже часто ругались по всякой мелочи. Он всегда был вспыльчивым парнем. Особенно все ухудшилось после смерти ваших родителей. Вот тогда-то он окончательно слетел с катушек. Поэтому пришлось разойтись». «После смерти... родителей. Я так надеялся, что у меня есть мама или папа, но оказывается, они уже давно мертвы. Получается, из близких родственников остался только брат, да и с тем ничего не понятно». С трудом подавив нахлынувшие эмоции, я продолжил разговор. «Да...» — вздохнул одноглазый. «Приятно пообщаться со старым знакомым. Слушай...» Он огляделся. «А зачем ты защищаешь этих деревенских слабаков? Чем они так для тебя ценны, что готов жизнью рискнуть?» Но туман прошлого немного рассеивается, и я обращаю внимание на происходящее вокруг. На Леонида, стонущего возле машины, на Сергея, что лежит без сознания на углу дома, на волосы Алены, что выглядывают из-под огромного крыла. Просто они... «Я так и знал!» — восклицает Леонид и морщит от боли лицо. «Все твои слова были ложью! С самого первого дня! Ты один из тех ублюдков, что убивают людей ради забавы! И твои слова про потерю по... Заткнись!» Я кидаю нож, и он втыкается в машину рядом с Леонидом. Интеллигент вздрагивает и испуганными глазами косится на то, что чуть не убило его. «Ого! Еще ни разу не бросался ножом!» А у меня, оказывается, довольно неплохо выходит. «Не мешай». Подхожу к Леониду и, подмигивая ему, забираю нож. «Ну, ты поймешь мой намек или нет?» «Я тебе этого не прощу», — сипит Леонид. «Какой же идиот, господи!» «У меня есть к тебе предложение», — произносит одноглазый, остановившись в паре метров от машины. Глядит на стонущего Леонида. «Эти твари убили нашего человека, члена банды воронов. И мы готовы стереть в порошок каждого, кто навредил банде. Смекаешь?» «Я хочу, чтобы ты присоединился к нам». «Чего?» Смотрю то на злобного Леонида, то на одноглазого. «Зачем тебе эти немощные? У нас тебе будет намного лучше. Посуди сам. В иерархии воронов ты будешь стоять на одном со мной месте. Вдвоем мы соберем под своими знаменами десятки, нет, сотни людей. Станем сильнейшей бандой страны. Ты будешь становиться сильнее, и однажды станешь чуть ли не богом. Я вижу в тебе огромный потенциал». «Не надо». Из-под крыла доносится голос Алены. «Пожалуйста, не уходи». «Заткнись!» Крылатый посильнее сжимает девушку, и та смолкает. «Ну так что?» С улыбкой глядит на меня. «Как тебе мое предложение, друг?» «Друг?» «Да, давай!» Подливает масло в огонь Леонид. «Вали вместе с ними, вали! Нам ты совсем не нужен! Можешь убить меня, но я тебя из того света достану!» «Вот, что и требовалось доказать!» Восклицает одноглазый. «Они к тебе даже минимального уважения не проявляют. А у нас перед тобой на коленях ползать будут. По-моему, все очевидно. Соглашайся!» Сзади прорывается Аленин голос. «Ак!» Сергей, одурманенный зеленой дымкой, начинает приходить в себя. Хрипит и дергает рукой. «Но...» Улыбается во весь рот одноглазый. «Давай, пойдем вместе с нами. Немедли!» Я смотрю на крылатого, рассматриваю его уродливый шрам под глазом. Слышу, как тяжело дышит Алена, скованная гигантским крылом, торчащим из спины высокого человека. Мой ответ... Одноглазый в предвкушении открывает рот и... Вздымается крыло, защищая темноволосую голову. Алена падает на землю и начинает кашлять. Ползет, цепляясь за траву, вперед. Я перевожу взгляд на крышу дома, расположенного метрах в 100 отсюда. Замечаю Петровича с винтовкой, примостившегося прямо на покатом шифере. Леонид подскакивает и, помогая подняться Алене, тащит ее к дому. «Мой ответ – нет!» Хищно улыбаюсь я и покрепче сжимаю нож. «Я выбираю перебить к чертям собачьим всю вашу птичью шайку!» Алена, не добегая до дома, останавливается возле отца. Пытается привести его в чувство, с чем ей помогает Леонид. Из ниоткуда появляется зеленоволосый и уже раскрывает рот, чтобы снова напустить дурмана, но... Петрович снимает его, а Леонид с Аленой утаскивают Сергея в дом. «Отлично!» Если не считать еще двоих бандитов, с которыми, думаю, без проблем справятся мои люди, мы с крылатым остались один на один. «Что ж...» — хмурится он, медленно двигая своими длинными когтистыми пальцами. «Я тебя услышал!» Вскрикивает и срывается в мою сторону. «Дерьмо! Чересчур быстрый!» Я еле успеваю среагировать и отскакиваю в сторону. В следующее мгновение крыло царапает мне спину. Если бы не шаг сквозь тень, меня бы проткнуло. Но как так? Моя ловкость составляет целых 20 очков, но по ощущениям одноглазый хоть и не сильно, но превосходит меня в скорости. Его реакция и быстрота движений просто зашкаливают. Оказавшись у него за спиной, пытаюсь воткнуть нож, но крылатый отбивает удар, и меня отбрасывает метров на 5 по дороге. Приземляюсь у поворота и тут же перекатываюсь в сторону. В ту точку, где я только что находился, втыкается крыло. Тактика понятна. Ублюдок специально вел меня на другую улицу, выводя из зоны видимости Петровича. Теперь на помощь старика рассчитывать не стоит. Остался только я и мои собственные силы. Но поборемся. Я отмахиваюсь ножом от скоростных атак, стараясь задеть ублюдка лезвием. Ведь если это случится, то его скорость снизится на 30% из-за эффекта замедляющего яда. И тогда наши возможности сравняются. Или, возможно, я выйду вперед. Но когда до лезвия остаются считанные сантиметры, одноглазый тут же уводит крыло в другую сторону. Умный, сука. Умный и быстрый. Какая же у него ловкость? 25? Или еще больше? Моих возможностей еле хватает на то, чтобы выжить. Уже не говорю про нанесение ответного урона. Использовать огненное либо ледяное усиление не имеет никакого смысла. Не хочу впустую тратить эти способности, пока не стану попадать по противнику. Шаг сквозь тень, шаг сквозь тень. Пока что лишь благодаря временному ускорению от телепортации я мог оставаться в строю, поэтому применяю способность каждые 5 секунд. Шаг сквозь тень. А что если... Улыбка маньяка. Ожидаемо крылатый не цепенеет от ужаса при взгляде на мою улыбку, но... Неужели он чаще стал ошибаться? Да, точно. Все сработало, как при моей встрече с двухметровым тараканом. В тот раз из-за разницы в уровне на меня не подействовала ментальная атака, однако наложился дебаф по снижению скорости. А так как подобные дебафы случайны, то на крылатого, скорее всего, наложилось что-то типа снижения меткости. Да, он все еще оставался запредельно быстрым, но через раз бил криво, не совсем туда, куда следует. Это позволило мне не перетянуть инициативу на себя, но как минимум сравняться с противником. Улыбка маньяка. Когда по ощущениям действие дебафа заканчивается, еще раз использую способность. Крылатый снова начинает мазать. Очевидно, опять сработало снижение меткости. Одноглазый, взмахнув крылом, подлетает метров на 10. Как только начинает падать, снова взмахивает и поднимается на исходную точку. Забавно. Полноценно летать он все еще не умеет, так как второе крыло не выросло. Зато неплохо это имитирует. А передышку он взял, видимо, для того, чтобы переждать окончание дебафа. Умно, ничего не скажешь. Но и я на месте стоять не буду. Шаг сквозь тень. Оказавшись в воздухе за спиной противника, наотмашь ударяю ножом. Сука. Но не успевает лезвие коснуться одноглазого, как крыло за мгновение оборачивается вокруг меня. Он поступил со мной так же, как с Аленой. Это была ловушка. Меткость хоть и снижена, но не поймать меня на столь близком расстоянии нужно быть совсем уж кривым. Как я мог на это попасться? Мы приземляемся на землю и прокатываемся несколько метров. Крыло сдавливает меня со всех сторон, грозясь выдавить кишки. Изо всех сил стараюсь сдержать напор, но выходит с трудом. Кости начинают хрустеть. Рука расположена очень неудобно, и я не могу ей пошевелить. Хотя нож все еще в ней, и стоит продвинуть его всего лишь на пару сантиметров до черной плоти. Концентрирую все оставшиеся силы на руке и... Давай, мать твою, ну, дави! «Дави!» Нож соскальзывает, и кончиком лезвия втыкается прямо в крыло. «Да, у меня получилось!» По максимуму подаюсь вперед, стараясь пропихнуть нож как можно дальше. Вскрикивает одноглазый, и я выпадаю из крыла. «Получилось! Фу, черт, у меня получилось!» «Шаг сквозь тень!» Да, эффект замедления от яда сработал, и одноглазый не смог уклониться от моих ударов. Поэтому я успел ранить его в спину и руку. Теперь дело осталось за малым. Прирезать его к чертям собачьим, чтобы другим ублюдкам неповадно было заглядывать в нашу деревню. Замечаю, как со стороны трассы сюда мчатся зомби. Да и не только зомби, а целая куча разнообразных монстров. Странно, но почему они так слаженно действуют? Перевожу взгляд на крылатого и вижу, как его единственный глаз загорается красным, а из-за спины вырастает второе крыло. «Да что же ты будешь делать?»